докуда сам докатит. Оставалось лишь радоваться, что путь окончен, что все-таки ему удалось добраться до города на реке не завтра, а сегодня. Он уже узнавал знакомые очертания зданий, четко отесанный куб театра, угловую академическую ротонду, институт, как две капли воды, похожий на его институт в Химках, строгую колоннаду казенного дома, пожарную каланчу, развернутые крылья дома печати, кварталы жилых домов. Все тут было в камне, основательно, внушительно, надежно. Вслушавшись, он уловил взволнованные игулкие удары сердца в груди, услышал в себе возвышенное и благоговейное, подобное молитве. Город. Город. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Октябрь 1984 года. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Евгений Кочергин.